«А тебе это вонь нипочем!» — со стоном произнесла Беата. У нее текло изо рта и из носа. «Дезосмея», — сказал Харри. «Частичная потеря обоняния. Некоторые запахи вообще больше не чувствую». Леона говорит, это из-за того, что слишком часто приходилось иметь дело с трупами. Эмоциональная травма и все такое прочее. Беата вырвала. «Прости», — еле выговорила она, — «это из-за муравьев. Мне дурно стало, когда я увидела, как эти гадкие твари заползают в одну ноздрю, а из другой выползают, будто улица с двусторонним движением. Зачем?» «Ладно, если настаиваешь, я могу объяснить тебе, где в человеческом теле больше всего протеина». «Нет, нет, благодарю покорно». «Ну, извини», — Харри бросил окурок на высохшую почву. «А ты, Лен, молодцом держалась там, в комнате. На видео-то все по-другому воспринимается». Он поднялся и вернулся в дом. Тело льва Гретты висело на короткой веревке, конец которой был закреплен на люстре. Ноги его находились примерно в полуметре над полом, рядом с опрокинутым стулом. Так вот почему только мухи покушались на труп, не считая желтых муравьев, которые все так же сновали вверх и вниз по веревке. На полу рядом с диваном Беата обнаружила мобильный телефон с подключенным зарядным устройством и сказала, что теперь можно определить, когда у льва состоялся последний разговор. Харри вышел на кухню и включил свет. На лежавшем на кухонном столе листе бумаги формата А4 он увидел таракана цвета голубой металлик, который задвигал усами в его сторону, а потом быстро ретировался под плиту. Харри взял исписанный от руки лист. Ему доводилось читать всякого рода предсмертные записки, и лишь малая их талика могла считаться образцом литературного творчества. Как правило, прощальные слова представляли собой путанные объяснения, отчаянные крики о помощи или банальные инструкции насчет того, кому завещается тостер, а кому газонокосилка. На памяти Харри наиболее разумно поступил один крестьянин из Моридалина, начертавший предсмертную записку мелом на стене сеновала: «Здесь висит мертвый человек. Будьте добры, позвоните в полицию. Прошу прощения». Так что письмо льва Гретты было, если не уникальным, то во всяком случае необычным. «Дорогой Трон, я все никак не мог понять, что он чувствовал, когда плита пешеходного мостика ушла у него из-под ног. Когда перед ним разверзлась пропасть, и он догадался, что сейчас произойдет какая-то бессмыслица, что сейчас он умрет, ни за что, ни про что. Возможно, у него еще оставались дела здесь, на земле. Может быть, кто-то ждал его тем утром. А может, он именно в тот день решил начать новую жизнь. Что касается последнего, то в каком-то смысле он оказался прав. Я не рассказывал тебе, что навестил его в больнице. Явился с большим букетом роз и сообщил ему, что видел все происшедшее из окна, что это я позвонил в скорую и передал полиции приметы пацана с велосипедом. Он лежал на кровати, такой маленький, серый, и благодарил меня. И тогда я спросил его, точно настырный спортивный комментатор, а что вы тогда чувствовали? Он не ответил. Он просто лежал под капельницей, опутанный какими-то проводками, и глядел на меня. Потом он снова сказал спасибо, а санитар предупредил, что мне пора уходить. Так я и не узнал, что люди чувствуют в последний миг жизни. Не знал до тех пор, пока пропасть внезапно не разверзлась передо мной самим. Это случилось не тогда, когда я бежал по индустрии Гаты после ограбления, или когда потом пересчитывал деньги, или когда смотрел новости. Это случилось в точности, как с тем стариком, когда однажды утром я шел по улице без всяких дурных предчувствий, и на душе у меня царили мир и покой, светило солнце, в дожуде я был в полной безопасности, и у меня появилась возможность отдохнуть и снова позволить себе поразмышлять. Вот я и размышлял. И думал о том, что отнял у того, которого любил больше всех в жизни, ту, которую он любил сильнее всех на земле. О том, что у меня есть 2 миллиона, и на них вполне можно жить, только ради чего? Эта мысль пришла мне в голову сегодня утром. Я не жду от тебя понимания того, что я совершил, Трон, что ограбил банк, что она меня узнала, что я оказался заложником игры, имеющей свои собственные правила, которым нет места в твоем мире. Не жду я и того, что ты поймешь поступок, который мне сейчас предстоит совершить, но я надеюсь, ты поймешь, что и от этого можно устать, от жизни. Лев. Постскриптум. В тот раз, Трон, я не придал значения тому, что старик благодарил меня без улыбки, но вспомнил об этом сегодня. Так может, все-таки никто не ждал его тогда? И нечего ему уже было делать на земле. Может, он просто почувствовал облегчение, когда перед ним разверзлась бездна,